«Ништяк», — похвалил он, утолив первый голод. «На здоровье, ваш брать», — правильно понял его ездовой. «Федя, а ты чего куксишься?» — повернулся Будищев к денщику, отставившему лепешку в сторону и без энтузиазма мусолившему сухарь. «Да не хочу я», — вяло ответил тот. «С чего это? Не нравятся мне эти лепешки». «Фигасе», — хмыкнул прапорщик, в баме хомячил за милую душу. «А тут корчишь из себя не пойми чего». «Так ён узнал, как здешние жонки тесто месят», — хохотнул Егорыч. «В смысле?» — удивился Дмитрий. «Да ладно вам, пошел пятнами Федька. Ну-ка подробнее с этого момента. На чреслах они хлеба замешивают». С отчаянием в голосе ответил денщик, поняв, что от него не отстанут. «Где?» «Ну вот тут-то», — охотно показал на себе ездовой. «На ляжках, что ли? 38. Ну да, и в чем проблема?» Пожал плечами прапорщик, делая себе очередной бутерброд. «Ой!» — схватился за рот молодой матрос и бросился прочь, под смешки более опытных товарищей. «Ладно вам», — прервал неуместное веселье командир. «Те, у кого желудок слабый, пусть сухари едят. Их-то хоть нормально выдали, а как же?» — охотно ответил Егорыч. «Интенданты расщедрились аж на по фунту в рыло. И круп 24, золотника 39. Ешь, не хочу». «Хорошо, хоть казачур овечек пригнали. С мясным приварком, глядишь, ноги-то не протянем». «Энда, началась осада», — мотнул головой Дмитрий. «Ну ничего, мы тут несколько мешков пшеницы надыбали. Надо мельницу поискать, глядишь, с мукой будем. Лучше ее коним, а то им всего по гарнцу 40 овса выделили. Хорошо, хоть саману 41 тут в волю, можно подмешивать». Судя по убежденности Егорыча, он и впрямь считал, что лошадям корм нужнее, а люди и так перебьются. Стоит ли удивляться, что высокое начальство думало точно так же? Это была одна из тех вещей, к которым Будищев так и не смог привыкнуть в этом времени, несмотря на весь свой цинизм. Впрочем, сейчас ему было не до этого. Подкрепившись и обогревшись, он вышел наружу, чтобы проверить, все ли в порядке. Пройдясь по позициям и убедившись, что пулеметы вычищены и смазаны, огневые точки оборудованы, лошади накормлены и убраны от греха и шальных пуль подальше, Дмитрий остановился рядом с вышедшим покурить солдатом из самурского полка. Тот, заметив офицера, вытянулся и хотел было рапортовать, но прапорщик остановил его. «Не мельтеши, слушаюсь, ваш брать. Как там текинцы? Скачут ироды вокруг лагеря, но близко не подходит», — словоохотливо отвечал солдат, обрадовавшийся возможности почесать языком. «Бывает, стрельнут издали и назад. Боятся, значит». «Чего боятся? Как чего? Известное дело, чичес-антиллеристы пушку развернут да и вдарит. Только шерсть в разные стороны и полетит. А это что за писк?» — прислушался Будищев. «Из-под сарая-то, там сука с кутями 42 сховалась, потом или убежала, или прибили. Вот он и пищит, мамку зовет». «Ничего себе», — заинтересовался Дмитрий и полез посмотреть. Под глинобитным сараем и впрямь оказалась нора, из которой остро пахло псиной. Похоже, там и было логово неведомой собаки, так не вовремя разродившейся. Хотя сейчас в нем оставался только один щенок, наивно смотревший на человека одним глазом. Второй у него, судя по всему, залип от слизи. Бедолага был очень худ и дрожал от холода, но не решался подползти к офицеру и только обреченно поскуливал. «Пропадет животинка», — довольно равнодушно заявил самурец. «Придавить бы его, чтобы не мучилось. Сейчас я тебя самого придавлю», — неожиданно сам для себя вызверился Будищев. «Так точно, ваше благородие», — гаркнул солдат и застыл с тем тупым деревянным выражением лица, какое бывает у нижних чинов при виде высокого начальства, от которого они не знают, что ожидать. Однако кое в чем вчерашний крестьянин был прав, и в глубине души Дмитрий это понимал. Если мать не сыщется, а она, скорее всего, погибла, то щенку не выжить. Разве что найдется добрая душа, у которой достанет терпения и времени ухаживать за ним. В противном случае эта едва теплящаяся жизнь скоро покинет тщедушное тельце, поставив точку в недолгом существовании. Надо было что-то делать, и Будищев решился. Подхватив маленький дрожащий комочек шерсти на руки, он сунул его за пазуху и решительно направился в лагерь. Люсия Штиглиц сидела рядом с Катей Мамацевой в отведенной им кибитке и горько плакалась товарке. «Ты не представляешь себе, какой он негодяй», — всхлипывала она. «Поверь мне, милая, вполне представляю», — сокрушенно вздохнула молодая женщина, гладя подругу по волосам. «Нет», — нелогично возразила уязвленная до глубины души баронесса. «Он пришел, весь такой любезный, и смотрит, будто я ему не безразлична, а его люди тем временем мешки воруют, подлец. Все они таковы», — вздохнула 20-летняя сестра милосердия с видом познавшей жизнь Матроны и матери многочисленного семейства. «Да что он вообще о себе думает? Бастард, невежа, мужик, вот и забудь о нем. Есть масса прекрасных молодых офицеров хорошего рода, которые были бы счастливы, обрати ты на них хоть толику своего внимания. Взять хотя бы этого милого Харунжева, как его, Бриллинга», — переспросила Люсье, мгновенно перестав плакать. «Благодарю покорно. А что?» — удивилась подруга. «Он хорошего рода, отнюдь не беден, со связями в обществе. Да, он был вынужден выйти из гвардии, но что с того? Вот отличится в бою и вернется в свой полк в сиянии славы. Негодяя еще хуже будущего», — отрезала девушка. «Откуда ты знаешь?» — насторожилась мадам Мамацева. «Он ухаживал за мной в Петербурге и даже был принят в нашем доме. Ты мне раньше об этом не рассказывала?» В голосе Кати явно прозвучала нотка обиды. «Мне было стыдно», — призналась Люсия. «Брат говорил мне, что Бриллинг человек пустой и с дурной репутацией, но я тогда никого не слушала. И чем же все кончилось?» «Ничем. Мой отец узнал о его некоторых неблаговидных поступках и отказал ему от дома. Тогда он стал злословить в обществе на мой счет. К счастью, брат в то время уже был переведен в Туркестан, иначе непременно случилась бы дуэль. Ах, как это романтично!» Зажмурила глаза от удовольствия сестра милосердия. «Мужчина вступился за честь дамы. Что ты такое говоришь?» Возмутилась Люсия. «Не хватало еще, чтобы этот негодяй убил моего Людвига. Да, такое тоже бывает», — вынуждена была согласиться Катя. В этот момент из-за полога кибитки кто-то громко спросил подозрительно знакомым голосом: «Милые дамы, к вам можно?» «Это он», — сразу же узнала его Мамацева, и лицо ее расплылось в слащавой улыбке. «Кто он?» — не поняла Люсия. «Будищев, конечно же», — хмыкнула подруга. «Вероятно, он пришел объясниться с тобой. Сейчас я ему все скажу», — взвелась баронесса и хотела было выйти, с тем, чтобы немедля выполнить свою угрозу, но на пути ее несокрушимой стеной встала мадам Мамацева. «Ты не можешь». «Еще как могу. Ты не можешь выйти к нему в таком виде. Посмотри на себя, волосы растрепаны, глаза заплаканы. Нет, это решительно невозможно. Сначала ты умоешься и приведешь себя в порядок, а уж затем можешь высказывать ему все, что тебе заблагорассудится». «Пожалуй, ты права», — вынуждена была согласиться барышня. «Отправляйся за занавеску, а я тем временем займу нашего гостя». «Дамы, вы вообще живы?» — с некоторым сомнением переспросил Будищев, не зная, как истолковать упорное молчание, соединенное с непонятной суетой. «Одну секундочку, Дмитрий Николаевич», — проворковала Катя медоточивым голосом. «Мы немного не одеты. А вы что-то хотели?» «Прошу прощения», — смутился прапорщик. «Я не стал бы тревожить вас, но у меня срочное дело к Люсии Александровне. Вы знаете, мадемуазель Штиглиц очень устала, и я даже не знаю, сможет ли она вас принять или это вопрос жизни и смерти». «Можно сказать и так», — хмыкнул Дмитрий. «Мне можно зайти?» «Да-да, конечно, то есть нет, мы не...» «Ну вот вы уже зашли. Добрый вечер, Екатерина Михайловна», — почтительно поклонился вошедший к ним Будищев. «Ах, какой вы все-таки коварный мужчина, всегда умеете застать нас, слабых женщин, врасплох». «И в мыслях не было», — улыбнулся моряк, разглядывая внутреннее убранство, пытаясь при этом понять, куда делась Люсия. «Что вам угодно?» — появилась из-за занавеси баронесса. Волосы ее покрывал белый сестринский платок с красным крестом, лицо умыто, огоревшие яростным огнем глаза были готовы испепелить негодяя, имевшего наглость заявиться к ней, будто имел на это право. «Как я и сказал госпоже Мамацевой, вопрос жизни и смерти», — ничуть не смутился Дмитрий. «И чьей же?» — не предвещавшим ничего доброго тоном поинтересовалась мадемуазель Штиглиц, явно давая понять, что коли речь о самом Будищеве, то уж она и пальцем о палец не ударит для его спасения. «Вот», — просто ответил прапорщик и достал из-за пазухи спасенного им щенка. Бедняга тут же проснулся и заскулил, протестуя против того, что его вытащили из тепла. «Что это?» — едва не взвизгнула Катя. «Крыса. Сами вы», — едва не сорвался на грубость Дмитрий, но тут же спохватился и самым любезным тоном поведал историю найденыша. «Это щенок Алабая, местной породы собак. У него погибли мать и все братья, и теперь он остался совсем один. Видит Бог, я взял бы его себе, но он очень слаб, и я не смогу о нем позаботиться». «И что же вы хотите?» — пролепетала Люсия, никак не ожидавшая такого поворота событий. «Вы добрая и нежная», — убежденно заявил ей Будищев. «И если кто-то и может спасти это невинное существо от неминуемой гибели, то только вы. Я, конечно, но я даже не знаю, что с ним делать. То же, что и с прочими страждущими. Заботиться, ухаживать, кормить. И если получится, любить. Боже, какой он маленький и слабый», — воскликнула растроганная Люсия, взяв маленькое существо на руки. «И наверняка блохастый», — не преминула заметить котя. «А еще голодный», — добавил Дмитрий. «У вас есть молоко?» «Есть, правда, совсем чуть-чуть, ему много не надо», — мягко улыбнулся Дмитрий. «А завтра я обязуюсь с лихвой возместить все ваши потери. Интересно, где вы его возьмете?» Не смогла удержаться от возражения мадам подполковница. «Для такого дела я всех верблюдец в отряде выдаю», — ухмыльнулся прапорщик, после чего подмигнул и добавил вполголоса: «А если понадобится, то и верблюдов». После первой кровопролитной стычки под стенами Геоктепе между противоборствующими сторонами наступило затишье. Текинцы подсчитывали потери и хоронили убитых, а русские ждали подхода основных сил, и потому активных действий не предпринимала ни одна сторона. Лишь изредка вспыхивающие перестрелки между аванпостами напоминали, что война продолжается. Однако долго так продолжаться не могло, и на четвертый день, когда все части закаспийского отряда достигли лагеря и соединились, Скобелев предпринял очередную рекогносцировку. В 5 часов утра из Егин-Батыр-Калы выступили 2 батальона пехоты, рота саперов, команда охотников, 3 сотни казаков и 2 артиллерийские батареи. 4-я легкая подполковника Мамацева и 3-я подвижная штабс-капитана Михайлова. Подвижные батареи появились в отряде перед самым походом и заслуживают отдельного небольшого описания. Вооружены они были устаревшими пушками, снятыми с вооружения, и предназначались для непосредственной поддержки войск. Офицеров и фейерверкеров собирали, что называется, сбору по сосенке где только можно, от запасных бригад до крепостной артиллерии. Рядовые канониры были под стать им, зарядные ящики и прочее изготовляли на месте. В результате получилось серьезно усилить артиллерийскую составляющую отряда, как это было принято говорить, без особого убытка для казны. Ну а то, что орудия были старыми, так у текинцев не было и таких. Будищев с метрольезами на сей раз оказался в резерве и теперь мирно сидел в своей пролетке, морщась от звуков марша. Генерал Скобелев был верен себе и выступил в поход под звуки оркестра. Трубачи первое время играли вполне сносно, выдувая из своих медных инструментов одну мелодию за другой, но вскоре устали, и бодрый полковой марш стал больше походить на непонятную какофонию. «Когда же вы, блин, замолкнете?» — беззлобно ругнулся он в сторону музыкантов. «А чего?» — удивился неразлучный со своим хозяином Шматов. «Красиво ж играют!» — очень, — буркнул в ответ прапорщик и отвернулся, чтобы не поддерживать разговор. «Ага», — продолжал как ни в чем не бывало денщик, — «я страсть люблю музыку. Чтобы, значит, барабаны и трубы, и бабалайки с гармошками», — сердито перебил его Дмитрий, поняв, что Федька не уймется. «Ты молока в санчасть отнес? Куды? На Кудыкину гору, блин, госпоже Штиглицевой», — сообразил парень. «А как же, все чин по чину, в лучшем виде. Они еще велели поблагодарить, а госпожа Сутолмина, то есть Мамацева, изволили сказать, мол, ходят тут всякие, я то есть, а потом». Что было потом, Шматов рассказать не успел, поскольку на горизонте то и дело стали появляться текинские всадники. Видимо, в Геоктепе заметили выход русской колонны из лагеря и послали разведчиков выяснить, какого рожна надобно геурам с утра пораньше. «Гляньте-ка, ваш бродие, сколь басурман», — указал на вражеские разъезды сидящий на козлах Егорыч. «Да и хрен бы с ними», — зевнул невыспавшийся Будищев. «А ну как соберутся большой толпой да налетят», — опасливо поежился мгновенно сменивший тему Федька. «Нет, не станут они собираться», — не согласился с ним ездовой, — «научены уже пушкарями. Будут опаску иметь, иначе их в раз накроют этой, как ее, шрапнели». «Одни стратеги кругом», — страдальчески поморщился Дмитрий. «Даже послать некого». «Что?» — переспросил не расслышавший его Шматов. «Боже, куда я попал, где мои шмотки?» Часам к 11 утра русская колонна добралась до укрепленного аула Ингикала, лежащего в 2 верстах от самого Геоктепе и служившего для крепости форпостом. В обширных садах, окружавших аул со всех сторон, засело множество текинцев, время от времени постреливавших в нашу сторону. Заметив это, Скобелев немедленно приказал отправить против них охотничью команду и спешенную сотню оренбургских казаков, поддержанную двумя орудиями подвижной батареи. Между противоборствующими сторонами тут же завязалась ожесточенная перестрелка, изредка прерываемая пушечными залпами. Еще больше текинцев тем временем собрались рядом с самим Геоктепе. Было видно, как к горцующим на своих горячих конях всадникам с крепостных стен обращаются мулы, а те время от времени восторженно кричат, потрясая оружием и стреляя в воздух. «Ишь ты!» – озадачился Шматов, наблюдавший все это в бинокль. «Чего это они? Небось, клянутся постоять за веру», – пожал плечами рассудительный Егорыч. «А те их, значит, подзуживают, дескать, не подведите, не то в рай не попадете. А у них и рай есть?» – изумился Федька. «Спрашиваешь?» – отвечал ему ездовой. «Конечно, есть, да еще не чета нашему. Там у них шахидов ихних, ну, тех, кто за веру погиб, специальные девки привечают, гурии называются, каждому по десятку, а то, может, и поболее. Чего?» – раззявил рот денщик. «Что это за рай такой с бабами? Ты еще скажи, что там им всем наливают?» «Может, и наливают, я не бывал, врать не стану. Эй вы, богословы доморощенные, мать вашу, хорош базлать, не то плюну на свои святые принципы и сдам вас с потрохами отцу Афанасию. Пусть разбирается, где вы этой ереси набрались». «Да ладно тебе, граф», — виновато забубнил Шматов, — «я же просто поинтересовался». «Вон лучше поинтересуйся, как полковников свои пушки разворачивает. Сейчас шахидов до хрена будет. И что, им всем девок выдадут? Ну этих, гурий, тьфу на тебя, придурок озабоченный». Пока они обсуждали особенности мусульманского рая, на четвертой батарее и впрямь сняли орудия с передков и стали наводить их на Геоктепе. Затем последовал приказ, и из пушечных жерл вырвались клубы белого дыма, а затем донеслись раскаты выстрелов. Над собравшимися под стенами крепости всадниками вспухло несколько шрапнельных разрывов, и начался ад. Раи чугунных пуль косили защитников целыми рядами, разбивали им головы, вырывали куски мяса из коней и их всадников. Крики ужаса и стоны раненых, пронзительное ржание лошадей и все новые и новые взрывы. Те же, кому посчастливилось уцелеть, бросились прочь в попытке спасти свои жизни. Отогнав противника под прикрытие укреплений, русская колонна двинулась дальше, а артиллерия перенесла огонь вглубь крепости, чередуя шрапнель с гранатами. Судя по поднявшимся над Геоктепе дымам, там начались пожары. Текинцы безуспешно пытались отвечать их своих древних пушек, но их ядра не были снаряжены взрывчаткой и потому не наносили никакого урона, лишь бессильно зарываясь в песок у ног осаждающих. Пока батарея Мамацева обстреливала попеременно то крепость, то Янгикалу, за дело принялись топографы, производившие съемку местности и вражеских укреплений. Осажденные, занятые перестрелкой, не обращали на одиноких офицеров никакого внимания, и лишь когда Скобелев приказал пехоте отойти во избежание ненужных потерь, несколько раз выпалили и в их сторону. Так продолжалось весь день. Скобелев со своим отрядом обошел Геоктепе по кругу, время от времени останавливаясь. Топографы занимались съемкой, артиллерия вела огонь по текинцам, держа их в почтительном отдалении. Иногда генерал приказывал ротам делать навесные залпы по крепости, и солдаты дружно палили по невидимому врагу. У будущего были большие сомнения по поводу эффективности подобного огня, но прочие офицеры были уверены, что таким образом осажденным причинены немалые потери. Сам же он пока что не сделал ни одного выстрела по противнику. Сегодня генерал решил держать морские метральезы в резерве и так ни разу и не переменил своего мнения. И лишь когда русская колонна двинулась в обратный путь, тачанки сами собой оказались в арьергарде. Заметив, что белые рубахи отступают, а губительный огонь русских пушек прекратился, обитатели крепости покинули свою цитадель и бросились в погоню. Одни желали отомстить за погибших при обстреле друзей и близких, другие, возможно, увидели в отходе врага случай отличиться, но то с одной, то с другой стороны от рекогносцировочного отряда стали появляться многочисленные группы всадников. Некоторые из них, держась на порядочном расстоянии, обстреливали врага из винтовок, другие старались подойти поближе, чтобы броситься в отчаянную сабельную рубку. Но и те, и другие на свою беду оказались в досягаемости пулемета будущего. «Его превосходительство приказал вашему взводу рассеять вражеских стрелков», — прохрипел прискакавший ординарец с запыленным лицом. «Слушаюсь». Сразу же оживившись, отозвался Дмитрий и, плотоядно усмехнувшись, велел вознице: «Егорыч, трогай». «Есть». Мрачно отозвался тот и свистнул кнутом. Обе запряжки пустились с места в галоп, и тачанки, почти синхронно выйдя из колонны, повернули к текинцам. Обходя по широкой дуге русский арьергард, они поливали огнем всех, кто имел неосторожность приблизиться, а затем мчались дальше. Быстро осознавшие опасность, исходившую от необычных повозок, уже получивших название «Шайтан-Арба», преследователи принялись палить по ним, но те двигались слишком быстро, а в ответ прилетали все новые и новые порции свинца. Артиллеристы также не остались в стороне и несколько раз делали остановки, чтобы обстрелять наседавшего противника. Шрапнель быстро вразумляла самых непонятливых, и отход продолжался. Так, чередуя пушечные залпы и пулеметные очереди, русская колонна к вечеру добралась до Егинбатыр-Калы. Будищев вместе с расчетом тачанки все еще прикрывал заходящие в лагерь войска, когда к ним подскакал какой-то джигит из числа поддерживающих русских туркмен, в котором Дмитрий признал своего давнего знакомца Нефес Мергина. С уважением посмотрев на дымящуюся митральезу, он что-то сказал на своем наречии, приложив руку к сердцу, затем повернулся в сторону Геоктепе и прокричал с неожиданной яростью: «Тикиёк-балды, 43, после чего также круто развернул своего скакуна и умчался. «Чего это он?» — хрипло спросил Федька, вытирая чумазое от пороховой гари лицо. «Колдун это местный», — как можно более равнодушным голосом поведал ему прапорщик. «Должно, узнал, что вы тут про ихний рай толковали, вот и проклял». «Да неужто?» — перепугался Шматов и растерянно повернулся к ездовому, как будто ища защиты. «Егорыч, как же это? Ох, Федя, как же ты до своих годов-то дожил?» — еле проговорил тот, корчась от смеха. «А еще Егорьевский кавалер». Следующие несколько дней прошли в относительном затишье. Русские укреплялись в своем лагере в Егинбатыр-Кале, лишь изредка выходя из него небольшими партиями для фуражировки или разведки. По обыкновению, царившему в русской императорской армии, эти отряды составлялись из трех родов войск. Обычно роту две пехоты, сотня казаков и взвод артиллерии 44. В одну из таких экспедиций вместо пушек были включены митральезы. Уже потом выяснилось, что, диктуя приказ о формировании отряда, Скобелев имел в виду морские скорострельные орудия, но отвлекся и нечетко выяснил свою мысль. Но адъютант его не понял, а потому, не мудрствуя лукаво, написал: «Взвод морской батареи». Между тем две десантные пушки системы Барановского 45 только что заняли свое место в редуте перед лагерем, и заменить их было не то чтобы совсем нечем, просто Шиману это и в голову не пришло. «Гардемарин Майер», — громко позвал он, получив бумагу из штаба. «Слушаю», — высунулся тот из соседней кибитки. «Берите свой взвод и отправляйтесь в распоряжение войскового старшины Верещагина». «Есть». «Что за шум?» «А драки нет», — поинтересовался подошедший к ним Будищев. «Надеюсь, скоро будет», — весело отозвался Гардемарин, которому хуже горькой редьки надоело томиться в резерве. «На фуражировку, что ли?» — догадался Дмитрий. «На нее. Хорошее дело». «Я тоже так думаю», — улыбнулся во все 32 зуба моряк. «Главное, не забудь, что не все добытое тяжким трудом надо отдавать интендантам». «Господин прапорщик», — строго прервал инструктаж лейтенант, — «считаю своим долгом заметить, что ваше поведение роняет тень на всех офицеров флота». «В смысле?» — искренне удивился подобному наезду Будищев. «Я говорю о вашем постоянном сборе трофеев, моим». «Прекратите балаган», — разозлился Шиман. «Стоит поблизости оказаться убитому текинцу, как на него коршуном бросается ваш денщик и тут же обдирает до нитки. Даже наши казаки, которые, по совести говоря, сами далеко не безупречны в этом вопросе, уже злословит на этот счет. Все казаки или один наш общий знакомый в чине Харунжева», хладнокровно поинтересовался Дмитрий. «Увы, но уже не только он», — отозвался лейтенант, правильно понявший, о каком именно знакомом идет речь. «Кажется, я знаю, что делать», — задумался прапорщик. «Никаких дуэлей до окончания похода», — попытался перебить его лейтенант. «Надо поднять руку кверху», — продолжал Будищев, потом резко ее опустить и сказать: «Хрен с ним». «Какой чудесный рецепт», — захохотал внимательно прислушивавшийся к их разговору Майер. «Попросил бы вас», — вспыхнул Шиман. «Вот что, братцы-кролики», — прервал их Дмитрий. «Во-первых, трофей мой Федька таскает не для меня, а для кого же, позвольте спросить?» «Для себя, естественно. Ну, хочет человек добиться успеха в жизни и стать купцом. Кто я такой, чтобы судить его? Допустим на минуту, что это так, но он возит добытое с вашими вещами. Да где же ему их еще возить? Кстати, пока мы спорим, Верещагин уйдет один. Кстати, может, мне тоже прогуляться? Ну уж нет, горячо возразил Гардемарин. Ты и без того из боев не вылезаешь, а я все в резерве да в резерве. Как знаешь, не стал спорить Дмитрий. Главное, держи пулеметы наготове, чтобы прикрыть артиллеристов, пока они будут пушки разворачивать. Пушек не будет. То есть как? Нахмурился Будищев. В приказе об этом ни слова. Идут вторая рота самурцев, третья сотня таманцев и мы, многогрешные. Странно. Приказы не обсуждают, пожал плечами лейтенант. Ну-ну, неопределенно хмыкнул прапорщик, но спорить больше не стал и отправился по каким-то своим делам. Александр Александрович, спохватился Шиман, когда тот ушел, а вы случайно не знаете, отчего Будищев назвал нас братцами-кроликами? 46. Нет, Николай Николаевич, отозвался Майер, но мне это обращение обидным не показалось. Да мне тоже, просто никогда не знаешь, что нашему изобретателю может прийти на ум. Может ведь даже гадость какую сочинить, а мы и знать не будем, отчего над нами смеются. Да уж, с него станется. Поначалу, когда русский отряд покидал свой лагерь, его тут же замечали текинские разведчики, после чего старались, если не напасть на них, то хотя бы обстрелять, но нарываясь на ответный огонь артиллерии, в панике отходили назад. Особенно угнетающе на вольных сынов пустыни действовала шрапнель. В самих пушках для них не было ничего удивительного, более того, пушкари Геоктепе замечательно метко стреляли из своих древних орудий, но вот исправно разрывающиеся в воздухе снаряды, причем всякий раз непосредственно над скоплениями живой силы, вызывали у защитников крепости просто суеверный ужас. Вероятно, именно по этой причине текинцы на сей раз не стали лезть на рожон, а следовали за маленькой русской колонной, стараясь держаться на почтительном расстоянии. Так что мечта Майера оказаться в гуще сражения пока что оставалась неосуществленной. «Черт знает что!» — сокрушенно вздохнул Гардемарин. «Неужели мы и сегодня ни разу не выстрелим по неприятелю? Скучаете?» — немного насмешливо спросил Харунжий Брилинг, покачивающийся в седле рядом с ним. «Вам ведь тоже надоело числиться штабным?» — пожал плечами моряк, намекая, что его собеседник не так давно потерял должность адъютанта командира полка. «Ваша правда», и не подумал обидеться таманец. «Служить с Арцишевским, конечно, весело, но воевать приходится только с маркетантами да интендантскими чиновниками. А хочется иногда, знаете ли, забыться в горячей сабельной рубке. Настоящая война, либо ты, либо тебя. Не то что эти вот, железные штуковины, простите великодушно, я вовсе не хотел вас обидеть, не стоит. Я, говоря по чести, иной раз думаю так же. Увы, у нас на флоте тоже наступил век машин, оставляющий все меньше места доблести и геройству. Ни тебе свалок с абордажами, ни артиллерийских дуэлей борт в борт. Все решают броня и пар, да еще вот мины. Молодые офицеры разговорились и скоро стали чувствовать себя почти что друзьями. В конце концов, они были близки по возрасту, происходили из одного круга и даже, как оказалось, имели общих знакомых в Петербурге. К тому же им просто было скучно. Куда это нас нелегкая занесла? Поинтересовался Майер некоторое время спустя. Кажется, мы уже возле Карнеза, ответил, оглядевшись, Брилинг. И чем знамениты эти места? Тут совсем рядом колодцы. И чертова прорва наших друзей из Геоктепе, закончил за него Гардемарин, указывая на заметно увеличившиеся толпы текинских всадников. В таком случае ваша мечта пострелять скоро осуществится. Командовавший отрядом войсковой старшина Верещагин тоже заметил, что противник накапливается для атаки, и незамедлительно принял необходимые меры для ее отражения. Будь при нем артиллерия, он бы просто приказал рассеять неприятеля несколькими залпами, но для картечниц расстояние было великовато. Поэтому он приказал пехоте и спешенным казакам построиться в каре, поставив метрольезы на флангах, и стал ждать развития событий. Долго ждать ему не пришлось. Последние солдаты и казаки еще продолжали занимать свои места в строю, а коноводы отводить лошадей под защиту, как текинская конница пошла в атаку. Храбрые степные джигиты, подбадривая себя криками и размахивая шашками, дружно рванули вперед. Казалось, что их масса вот-вот накроет тонкую линию белых рубах, после чего истопчет ее копытами коней и иссечет клинками, но подполковник махнул саблей, и две сотни винтовок дали слитный залп, после чего на поле боя воцарился ад. Мягкие свинцовые пули рвали тела, укрытые лишь халатами, калечили и убивали людей и животных. Масса атакующих была настолько плотной, что промахнуться было практически невозможно, а через секунду к стрелкам присоединились пулеметы. Ни один текинец так и не смог приблизиться к своим врагам на расстоянии сабельного удара, а те, кому посчастливилось уцелеть под убийственным огнем, развернулись и попытались уйти, нахлестывая своих быстроногих коней. «Так вам!» — в восторге воскликнул Майер, жадно втянув в себя воздух, пропитанный пороховой гарью. Молодой моряк неоднократно ходил в поиск вместе с охотниками и не раз смотрел смерти в глаза, но такой горячий бой, такое беспощадное избиение видел впервые. Надо сказать, что не все текинцы бросились в сечу, размахивая саблями. Многие из них поддерживали атаку, обстреливая ненавистного врага из винтовок, стараясь расстроить его ряды и прежде всего вывести из строя расчеты метральез. Их пули не раз и не два свистели совсем рядом с гардемарином и даже ранили одного из подносчиков в руку, но разве могла эта жалкая пальба сравниться с безжалостными залпами русской пехоты и очередями картечниц? А ведь случись им преодолеть эти несколько сажений, и нам пришлось бы худо, прокричал ему Брилинг, перезаряжая револьвер. Пожалуй, внутренне поежившись, согласился с ним гардемарин. «Что же вы сами не стреляли?» — спросил Харунжий, защелкивая свое оружие. Майер с легким недоумением посмотрел на собеседника и пожал плечами. «Кажется, пулеметов было достаточно, верно. Но вот я, признаться, не смог устоять перед искушением и опустошил барабан. Удачно, черт его знает, но ужасно весело. Пока они так болтали, текинцы успели перестроиться и попытались атаковать русский отряд с другой стороны. Однако откуда бы они ни появлялись, их всегда встречали сомкнутый строй и дружные залпы. Пулеметы тоже добавляли свой стрекот в общую какофонию звуков, но их тяжелые лафеты было трудно перекатывать с места на место. Впрочем, пехотинцы и казаки, заметившие действенность данного вида оружия, в таких случаях охотно бросались на помощь морякам, и на врага снова обрушивались очереди. «Вон их командир!» — прокричал Брилинг, указывая на бородатого всадника в богатом кафтане, горцующего в окружении нукеров на одной из ближайших возвышенностей. «Сможете достать его?» «Далеко», с сожалением в голосе отвечал Майер, «на таком расстоянии разве только Будищев попал бы? Неужели он и впрямь столь меток?» Нервно дернул щекой бывший гвардеец, но собеседник не слышал его. «Почему прекратили огонь?» Подскочил гардемарин к наводчику. «Перегрелись, ваш брать, виновато», отвечал тот. «Вода кипит, черт бы тебя побрал, скотина!» Возмутился Харунжий. «Пусть себе кипит, попрошу не вмешиваться», — одернул его моряк и снова повернулся к расчету. «Так, долейте скорее, сей секунд, ваше благородие», — отозвался подносчик с бурдюком в руках, открывая горловину на кожухе. Из горловины наружу вырвался целый гейзер кипящей воды и раскаленного пара, но ловкому матросу удалось увернуться от новой напасти и не пострадать. «Готово», — доложил он, защелкивая крышку. «Можно стрелять». Метральеза тут же загрохотала, а подносчик, с сожалением посмотрев на опустевшую емкость, вздохнул. «А водицы-то больше нет». «Почему?» — довольно равнодушно поинтересовался Майер, не успев осознать масштаб проблемы. «Дык прострелили текинцы прочие бурдюки». «Что?» — завопил гардемарин, сообразив, наконец, что случилось. «Не могу знать, ваш бродие», — вытянулся во фрунт матрос. «А на втором передке? Не могу знать», — повторил как заведенный подносчик, таращись на разъяренного офицера оловянным взглядом. «Так проверь», — простонал Майер, борясь с желанием залепить бестолковому по физиономии. «Это так серьезно?» — обеспокоенно спросил Брилинг. «Более чем. С перегревшимся стволом метральеза будет не стрелять, а плеваться. Нужна вода, постойте, вы, кажется, говорили, что тут поблизости есть колодцы». «Точно, только вряд ли наши друзья позволят нам прогуляться к ним. По крайней мере, пока мы не отразим их нападение». Тем временем текинцы несколько ослабили натиск. Те из них, у кого были винтовки, спешились и, обступив русское карри со всех сторон, принялись обстреливать своего врага. Прочие же продолжали горцевать вокруг, держась, однако, на почтительном расстоянии. Лишь иногда изображая притворную атаку, они бросались с разных сторон на строй белых рубах, заставляя тех перестраиваться, затем разворачивались и мчались прочь. Так продолжалось раз за разом. Было понятно, что рано или поздно кто-то не выдержит. Либо одна сторона устанет от постоянного напряжения и сломается, либо другой надоест играть со смертью и они вернутся в крепость, оставив на сей раз своих врагов в покое. Но поскольку сил у защитников Геоктепе было много больше, гораздо вероятнее был первый вариант. «Жарко», — облизав пересохшие губы, вздохнул Майер. «Испейте, ваш брать», — предложил ему кто-то из матросов, но офицер отказался, упрямо покачав головой. «Всю воду в пулеметы», — прохрипел он. Шинель гардемарина была расстегнута, фуражку не то сбила пулей, не то она просто потерялась в горячке боя, а лицо перемазано пороховой гарью. Давно растеряв напускное спокойствие, он подхватил винтовку раненого солдата и посылал в кружившихся вокруг текинцев пулю за пулей. Державшийся поначалу рядом Бриллинг куда-то пропал вместе со своими казаками. Одна из метральез уже замолчала из-за какой-то поломки, но вторая упрямо огрызалась короткими очередями, заставляя противника сохранять благоразумие. «Ваш брать, ленты снаряженные заканчиваются», — тревожным голосом доложил один из подносчиков. Это было плохо. Во всей батарее было только одно приспособление для снаряжения холщовых лент патронами, которое Будищев почему-то упорно называл машинкой Ракова. Кто был этот Раков и почему Дмитрий так ее называл, никто доподлинно не знал, хотя всем было известно, что именно он ее и придумал. Но сейчас это было совершенно неважно, ибо высокое начальство сочло это приспособление излишним и на вооружение не приняло, а потому единственный экземпляр был у автора и вместе с ним находился в паре десятков верст от места боя. «Не робей, братцы!» — попытался ободрить своих подчиненных гардемарин. «Скоро наши подойдут на выручку, так всыплем халатникам». Матросы, как это и положено было по уставу, громко выразили усердие, но судя по скептическому выражению на их лицах, не слишком поверили в подобную возможность. «А чего?» — попробовал поддержать офицера Нечипаренко. «Сейчас примчится Будищев на тачанке и разгонит всех нахрен. С него станется», — устало заулыбались шутки унтера-матросы. Майер на секунду почувствовал себя уязвленным, но поспешил прогнать это чувство. Он и сам нередко ощущал на себе превосходство Дмитрия, несмотря на его туманное происхождение. Пусть тот не имел систематического образования и начинал службу с нижних чинов, но это не помешало ему стать изобретателем и выбиться в офицеры. А еще он, помимо безусловной храбрости, был чрезвычайно ловок и предприимчив, отчего у его подчиненных всегда был приварок в котле и лишняя чарка в адмиральский час. Неудивительно, что матросы и солдаты ценили такую заботу и относились к прапорщику с искренней симпатией. «Набивайте ленты», — хриплым голосом велел морякам гардемарин. «Есть!» Тут же вытянулся Нечипаренко и рявкнул, обернувшись к матросам. «Чего застыли, аглоеды? Не слышали, что их благородие велел? Так я в раз ухи прочищу». Между тем положение маленького русского отряда осложнялось с каждой минутой все больше. Вражеский командир заметил, что одна из адских машин Гиуров замолчала, а вторая стреляет все реже, и решил, что пробил его час. Мелкие группы всадников все еще кружились вокруг кари, стреляя на ходу и подбадривая себя криками, но за ними уже маячили целые толпы текинцев, готовые разом навалиться на пришельцев с далекого севера и покончить с ними решительным ударом. Казалось, еще минута, и они сомнут, растопчут своего противника, но в этот момент до них донесся звук пушечного залпа, и над скоплениями защитников Геоктепе вспухли два шрапнельных разрыва. В один момент все переменилось, только что готовые к схватке не на жизнь, а на смерть джигиты малодушно бросились прочь, нахлестывая своих легконогих коней, охваченные почти суеверным ужасом. В самом деле, откуда мог взяться здесь еще один отряд белых рубах, да еще с артиллерией? Тут явно не обошлось без вмешательства Иблиса 47, слугой которого, несомненно, был белый генерал, посланный правоверным за их грехи. «Я же говорили, что нас выручит», — облегченно вздохнул Майер, глядя вслед бегущему противнику. «Вот только Сикурс пришел к нам не из лагеря», — весело воскликнул непонятно откуда взявшийся Бриллинг. «А откуда?» — удивленно спросил гардемарин. «Насколько я могу судить, прямиком из пустыни», — пожал плечами Харунжий. «Но как это может быть?» «Терпение, мой друг, скоро мы все узнаем. Кстати, мои казаки раздобыли для вашей адской машины немного воды. Не знаю даже, как вас благодарить. Пустое. Готов поставить об заклад, что больше нам стрелять не придется. Уж больно хорошо причесали наших друзей неведомые артиллеристы. Будь я проклят, если не угощу их хорошенько при первой же возможности». Бриллинг оказался прав. Так вовремя появившийся русский отряд пришел к Карниазу прямиком из пустыни, по старому руслу Амударьи, и состоял из сводного батальона туркестанских стрелков, дивизиона кавалерии и двух горных орудий, так славно накрывших текинскую конницу. Впрочем, все это они узнали позже, а пока с волнением смотрели на встречу двух командиров. Бородатый войсковой старшина в зимней черкеске и молодцеватый полковник в шинели встретились на полпути между отрядами и отдали друг другу честь. Затем Верещагин, как младший в чине, сделал доклад, после чего два офицера, не сходя с коней, обнялись под восторженные крики подчиненных. «Кажется, я знаю, кто это», — прищурившись, заметил Брилинг. «И кто же?» — поинтересовался Майер. «Полковник генерального штаба Куропаткин 48», — охотно пояснил Харунжий. «В прошлую войну служил вместе со Скобелевым. Откуда же он взялся?» — продолжал недоумевать моряк. «Очевидно, совершил марш из Туркестана. Очень вовремя. Не могу не согласиться», — хохотнул бывший гвардеец. «Встреча двух русских отрядов получилась весьма теплой, даже можно сказать сердечной, но долго радоваться не было времени. Вскоре объединенная колонна двинулась к Егин-Батыр-Кале, и как-то так получилось, что запряжки метрольез двигались рядом с орудийными. Командовал ими коренастый штабс-капитан по фамилии Грек, а субалтерном у него был стройный молодой подпоручик с аристократическими чертами лица, показавшийся Майеру смутно знакомым. Он все никак не мог вспомнить, где же он мог видеть этого офицера, а потому хотел было обратиться к оказавшемуся столь осведомленным Брилингу, но тот, против обыкновения, держался подчеркнуто сухо и, кажется, совсем позабыл о своем обещании напоить незнакомых артиллеристов. «Да ведь они знакомы», — осенила Гардемарина. «И, похоже, меж ними в свое время пробежала черная кошка. Вы очень вовремя появились, господа», — воскликнул он, пытаясь завязать разговор. «У меня не было времени поблагодарить вас лично, но...» «Полноте, мой друг», — добродушно ответил штабс-капитан. «У вас еще будет случай. Кстати, откуда здесь посреди пустыни моряки?» «О, у Михаила Дмитриевича и не такое можно встретить», — рассмеялся молодой человек и тут же представился. «Командир взвода морской батареи Гардемарин Майер». «Очень приятно», — кивнул Грек. «Как меня зовут, вы уже знаете, а это барон Штиглиц. Прошу любить и жаловать. Он, вправду сказать, молчун, но, ей-богу, славный малый». Подпоручик, немало не смутившись от подобной рекомендации, учтиво приложил ладонь к козырьку кепи и одарил моряка самой любезной улыбкой. Судя по всему, он и впрямь был недурным человеком, и черт возьми, это ведь родной брат этой холодной красавицы Люсии. Зачем Будищев пошел провожать взвод Майера, он, наверное, и сам себе не смог бы объяснить. Предчувствие было нехорошее, но что хуже всего, ничего исправить уже нельзя. Уж коли Скобелев утвердил состав отряда, стало быть, так он и пойдет. У белого генерала не забалуешь. Присоединиться самому, во-первых, без приказа это верный способ нажить себе неприятностей на ровном месте, а Михаил Дмитриевич, не говоря уж о начальстве поменьше, и так иной раз косо поглядывал на недавнего кондуктора. Дескать, не поспешил ли я? Во-вторых, если уж идти, так со своим взводом, потому как один в поле не воин, особенно без тачанок, а это еще хуже, чем свалить самому. К тому же Майер был не так уж не прав, говоря, что Дмитрий и его подчиненные не вылезают из боев, а ведь солдаты с матросами тоже люди, им и отдохнуть когда-то надо, выспаться, обмундирование заштопать, к маркетанту сходить. А тут еще, пока он неторопливо размышлял над несовершенством земного бытия, наконец-то появился Шматов. «Добыл», — счастливо улыбнулся денщик, прижимая к себе увесистый кувшин с непонятным содержимым. «Самогона?» — на всякий случай уточнил прапорщик. «Да ну тебя, граф!» — отмахнулся Федька. «Молока же!» Как ни странно, но гордость парня была вполне понятна. Найти молоко в военном лагере оказалось не самой простой задачей. Проще всего, конечно, было купить его у маркетантов. Но, во-первых, пронырливые торговцы могли под его видом продать любую дрянь, бог знает от кого надоенную и чем разведенную. А во-вторых, стоила бы эта непонятная субстанция столько, как будто получена как минимум от самки единорога, а доили оную по меньшей мере представительницы царствующего дома. Приобрести у местных жителей тоже было проблематично, хотя бы в силу того, что они все сбежали в Геоктепе под прикрытие крепостных стен. Те же немногие, кто не захотел или не успел это сделать, стали добычей воюющих за русских туркмен йомудов. Что джигиты с ними сделали, никто доподлинно не знал. Скорее всего, увели в плен, а там как получится. Выкупят родственники, хорошо, а нет, так рабочие руки в хозяйстве всегда нужны. Хотя могли и перебить по-тихому, уж больно много накопилось претензий к текинцам у обитателей Каспийского побережья. Оставались только овцы и верблюдицы, коих в лагере было предостаточно, но молоко они дают далеко не все и не всегда, доедать их было не самым простым делом. Федя, к примеру, не умел. Надо козу добывать, вынес вердикт Будищев, дослушав рассказ денщика о поисках. Надо, охотно согласился тот, только вот где, где-нибудь найдем, пожал плечами Дмитрий. А сейчас пошли в госпиталь, отнесем твою добычу. Да я сам мигом обернусь, попытался возразить Шматов, но приятель не стал его слушать. Пришлось денщику шагать вслед за хозяином, держа под мышкой драгоценную бутыль и что-то ворча про себя. В госпитале, точнее в санитарном околотке, царило затишье. Осада Геоктепей еще толком не началась, раненых и больных было относительно немного, а потому медперсонал занимался чем Бог на душу положит. Отец Афанасий, втихомолку чертыхаясь, колол на дрова ветки саксаула. Барнис пристроился за углом с неведомо откуда взявшейся книжкой, Катя отправилась проведать мужа, а Люсия вынесла своего подопечного во двор. Щенок за прошедшие несколько дней разительно изменился. Его отмыли, избавили от насекомых и, самое главное, хорошо кормили, отчего он более всего напоминал раздутый шарик на ножках. «Здравствуйте, а вот и мы», — громко поздоровался Будищев. «Скучали?» «Очень», — ответила мадемуазель Штиглиц, без особого, впрочем, восторга в голосе. «Вы прекрасно выглядите сегодня», — попытался изобразить галантность прапорщик. «Это вы мне или этому маленькому обжоре?» — улыбнулась уголками губ сестра милосердия. «Вам, конечно, благодарю. Как себя чувствует этот крепыш?» Как будто сообразив, что Будищев спрашивает про него, щенок заскулил и несколько раз дернул хвостиком. «Если судить по аппетиту, то превосходно», — отозвалась Люсия. «Давича вылакал все молоко, что вы принесли в прошлый раз, и мне пришлось жевать ему мякиш. Вот паразит», — усмехнулся Дмитрий. «Мы, кстати, еще немного достали. Держите, барышня», — выступил вперед Шматов со своей ношей. «Покормите песика». «Спасибо, Федя», — поблагодарила баронесса. «Не знаю, что бы я без вас делала». «Ну что вы», — смутился парень, — «нам это вовсе даже не трудно. Все ж божья тварь. Кстати, Люсия Александровна», — вспомнил Будищев, — «а как вы назвали будущего волкодава?» «Увы, я никак не могу придумать ему имя. Катя предлагала назвать его Полкан, но такая кличка не кажется мне подходящей». «А вы как думаете?» «Точно нет», — покачал головой прапорщик. «Полкан, хорошо для деревенского кобыздоха, а это будет настоящая служебная собака, телохранитель и друг. Вы всерьез думаете, что из него вырастет большой пес? Мне, право, не верится, ведь он такой кроха». «Конечно, вот посмотрите», — взялся Дмитрий за ногу щенка. «У маленьких собачек и лапки такие же, а вот тут смотрите, какие лапищи». Будущий волкодав немного удивился подобной фамильярности и попытался тяпнуть взорвавшегося человека за руку. К счастью, челюсти у малыша были слабоваты, и ничего кроме довольной улыбки прапорщика эта попытка не вызвала. «Так вам и надо», — не смогла удержаться барышня от смешка. «Так, а что у нас с небом?» — продолжил осмотр Будищев. «Как и следовало ожидать, темное. Стало быть, писель у нас злой, хотя это и так видно. Вон как скалится, зверюга. Вот еще», — с ноткой ревности в голосе возразила Люсье, забрав щенка себе на руки. «Он непременно вырастет доброй и воспитанной собакой. Мы поедем с ним в Петербург и...» «Могу себе представить», — ухмыльнулся прапорщик. «Вы видели местных псов? Вот он вырастет еще больше. Вы так думаете? Если честно, не хотелось бы, чтобы он походил на здешних собак. Они все какие-то, даже не знаю, как сказать, неприятные, что ли. Просто они не доверяют людям. Дело в том, что для мусульман собака – нечистое животное, и они не очень их любят, а дети и вовсе шпыняют почем зря. А вот наши солдаты, напротив, к собакам относятся хорошо и, помяните мое слово, скоро местные гавчики станут нашими союзниками». «Как вы сказали, гавчики», — засмеялась барышня. «Право, вы такой забавный, когда придумываете эти странные словечки. Может, и впрямь назовем малыша гавчиком? Это ты еще не слышала, как я своим взводом командую», — с усмешкой подумал про себя Дмитрий, но вслух ответил. «Не слишком подходящее для воспитанной доброй собаки имя, не находите?» «Пожалуй», — задумалась Люсия. «Знаете, у одного из друзей моего отца был дог по прозвищу Лорд. Как вы думаете, подойдет такая кличка малышу?» «Ну, не знаю, мы все-таки в Азии. Интересно, как будет лорд по-туркменски, Сердар?» «Сердар», — по слогам произнесла баронесса, как будто пробуя слово на вкус. «А мне нравится». «Что вам нравится?» Добродушно поинтересовался незаметно подошедший к ним Щербак. «Да вот, Дмитрий Николаевич придумал имя для моего подопечного. Сердар, как вам?» «Почему бы и нет?» – согласно кивнул доктор. «Весьма подходящее имя для собаки. Вот только, чует мое сердце, дражайшая Люсия Александровна, избалуете вы его паче всякой меры». «Это почему еще?» – возмутилась барышня. «Сердце у вас мягкое, голубушка», – улыбнулся Александр Викторович. «Он еще так мал, а уже сел вам на шею и хвостом виляет. Полно вам смущать девушку», – заступился Будищев, вызвав недоуменный взгляд доктора и сестры милосердия. «Это она его, пока он маленький, жалеет. Вот подрастет писель немного, так сразу станет по струнке ходить и честь лапой отдавать. Лучше расскажите, что новенького в мире и его окрестностях». «Боюсь», — с усмешкой отозвался Щербак, «мои новости уже давно стали старостями. Если хотите узнать что-то свежее, то вам лучше обратиться к капитану Недоманскому. Помните такого? Он здесь», — высоко поднял брови прапорщик, как-то выручивший генштабиста в одной щекотливой ситуации. «Да», — остановился вместе с надворным советником Костроминым. «Интендантом», — заинтересовался Дмитрий. «Именно, у них какие-то совместные дела. Один закупает припасы, другой делает вид, что контролирует этот увлекательный процесс. А вы хорошего его знаете?» «Недоманского?» «Нет, интенданта. Не то чтобы слишком. Так, встречались пару раз по делам службы. И что за человек? Как вам сказать?» Задумался доктор. «Может, помните, Александр Васильевич Суворов говаривал, что чиновника, прослужившего по интендантству 10 лет, можно расстрелять без суда и следствия. Это вот как раз про таких, как он». «Сурово. Что поделаешь, граф Рымникский был скор на расправу. А что наш друг Недоманский, не играет больше? Какой там? Говорят, что до возвращения Скобелева у них каждый день понтировали. Теперь, конечно, этот клуб прикрыт, но, сами понимаете, если что-то делать категорически нельзя, но при этом очень хочется, то Горбатова могила исправит», — усмехнулся прапорщик. Пока они беседовали, на лице баронессы сменилась целая гамма чувств. Сначала она прислушалась вполне заинтересованно, потом ее хорошенькое личико слегка поскушнело, затем на нем просто появилось выражение досады. «Господа, если позволите, я оставлю вас», — сказала она, поднимаясь со скамьи. «Конечно, конечно, голубушка», — с готовностью позволил ей уйти Щербак. «Вы, верно, устали. Ступайте, отдохните. Если позволите, я вас провожу», — вызвался Будищев, но порыв его не был оценен. «Не стоит, мне совсем недалеко», — холодно отказалась баронесса, «разве что Федор пусть доставит этот кувшин». «Как прикажете, барышня», — с готовностью согласился Шматов. «Нам это пара пустяков». «Она что, обиделась?» — недоуменно спросил Дмитрий ей вслед. «Весьма вероятно», — отозвался доктор. «Люсия Александровна, как и всякая иная девица в ее возрасте, не слишком любит разговоры, предметом которых не является. Неужели?» — искренне удивился моряк. «А вы как думали?» «Да, она отнюдь не глупа и весьма целеустремленна, но при всем при этом всего лишь женщина и хочет внимания. Странно, конечно, что интерес привлекли именно вы, но тут уж ничего не поделаешь. Чужая душа, потемки, а уж если она еще и дамская. А чем вы, Александр Викторович?» — поморщился Будищев. «В конце концов, кто она и кто я? В том-то и дело, друг мой. Здесь в лагере множество блестящих и не очень кавалеров, имеющих чины, благородное происхождение и связи в обществе. С состоянием, правда, за редким исключением, дела обстоят не столь хорошо, но тем привлекательнее в их глазах дочь придворного банкира. Любой из этих господ стал бы счастлив, если бы мадемуазель Штиглиц обратила на него хотя бы чуточку своего благосклонного внимания, но бедная девочка от чего-то смотрит только на вас. Какая ирония, не находите? Вы это серьезно? Нет, что вы, рассердился Щербак. Я на старости лет решил податься в скоморохи. Конечно, серьезно, ведь я вижу, как у нее горят глаза, когда она слышит рассказы о ваших подвигах, как она ждет вашего прихода, как рада вашим презентам, наконец. Но я, кажется, не давал повода. В том-то и дело, черт бы вас побрал. Все господа офицеры смотрят на нее с немым обожанием во взоре, выражая им горячую готовность носить на руках, ну и конечно же распоряжаться богатым приданым. И только вы ведете себя так, будто вам нет до этого всего дела. Так оно и есть. Дмитрий, умоляю, не лгите мне. Я уже не молод, знаете ли, и кое-что в жизни повидал, так что мне совершенно очевидно, что она вам нравится. Ну не без этого, признал прапорщик. Дмитрий Николаевич, голубчик, с жаром продолжил доктор. Я знаю, что, несмотря на грубоватые манеры, вы отнюдь не чужды благородства. Прошу вас, оставьте ее, ведь вы погубите бедную девочку. Дальнейший их разговор прервало возвращение заметно повеселевшего Федора. Хотя денщик остановился в почтительном отдалении от хозяина, было видно, что его уши напряженно ловят обрывки их разговора, и прапорщик воспользовался моментом, чтобы откланяться. Ну, мы, пожалуй, пойдем. Всего хорошего. В расположении морской батареи они возвращались молча. Будищев размышлял над словами Щербака, а Шматов просто шел позади него с довольным видом, как будто только что нашел на дороге червонец. «Что ты лыбишься, как пришибленный?» — обратил на него внимание Дмитрий. «Я-то, ничего», — загадочно улыбнулся парень. «Колись, обормот, да ничего не случилось», — продолжал упорствовать Федька. Однако надолго его не хватило, и он радостно поведал. От Аннушки письмо получил. «Только что?» «Нет, еще утром. Просто вспомнил вот. Поздравляю. Пишет, что все хорошо и у нее, и у Семки со Стиши. Они просили тебе кланяться, и госпожа Берг также. Спасибо», — мрачно буркнул в ответ Будищев, очередной раз вспомнивший, что письмо Гиси так и валяется недописанным. «Хорошая она женщина», — закончил свое повествование Шматов. «Кто? Как кто?» — искренне удивился парень. «Гедвига Генриховна, конечно, жена твоя, даром что из образованных, а добрая и обходительная. Феденька», — даже остановился Дмитрий от пришедшей ему в голову мысли, — «а кому ты еще про мое семейное положение рассказал?» «Чава?» – переспросил денщик, не осознавший, о чем именно спрашивает его товарищ. «Я говорю», – терпеливо продолжал прапорщик вкрадчивым голосом, – «кому ты, конь педальный, говорил, что мы с Гиси сожительствуем?» «Дык никому вроде бы, а точнее, барышня Штиглицева интересовались», – вынужден был признаться парень. «Такс, а вот с этого места поподробнее, говори конкретно, что ты ей наплел?» «Ничего я ей не наплел, я все по совести рассказал, что живете в Гедвиге Генриховной ровно муж и жена», — возмущенно отвечал Шматов, потом немного подумал и добавил, «хоть и не венчаны, понятно». «Чего тебе понятно, граф?» — обиженно забубнил Федор. «Гедвига Генриховна она хорошая, любит тебя опять же, ждет. Хозяйство у вас, мастерские, вернешься, обвенчаетесь и будете жить как люди». «Там, глядишь, и детишки пойдут, а ты, значит, в крестные метишь?» — хмыкнул прапорщик. «А чего? Позовете, так и не откажусь. Вот только нахрена ты все это баронессе натрепал, а чего она на тебя смотрит, будто голодный на кусок сала? Нет, она тоже барышня добрая и приданная, за ей исправные дадут, только не пара она тебе, а не пошли бы вы все», — задумчиво заметил Будищев, которому только что доктор Щербак сказал почти то же самое. «В самом деле, какого черта все, кому не лень, лезут в его личную жизнь? Тут, может, убьют завтра. С другой стороны, его действительно ждет в Петербурге Гиса, с которой они через многое прошли. Войну, гибель друзей, долгую разлуку, разборки с террористами». Он попытался вызвать в памяти ее образ, но почему-то не получалось. В памяти мелькали модные наряды, шляпки с вуалями и без, но вместо лица возникало почему-то мутное пятно. Потом в воображении появился госпиталь в Болгарии, где она служила. Там лечились после ранения Федька и Алексей Лиховцев, да и ему пришлось поваляться после одного дела. Вот она принесла ему собственноручно сшитую форму. На ней строгое коричневое платье, когда-то ослепительно белый, а ставший потом почти серым от бесконечных стирок передник, косынка с красным крестом и лицо. «Люсия Штиглиц, тьфу ты, мать твою, через коромысло!» — замысловато выругался Дмитрий. «Чава?» – опасливо поинтересовался Шматов. «Да так, мысли дурные в голову лезут. От дурных мыслей надобно выпить», – убежденно заявил Федя. «Тогда как рукой снимет?» «Угу», – буркнул в ответ прапорщик. «Или по бабам сходить?» «Известное дело», – охотно согласился денщик. «Сперва выпить, а потом по бабам. Если в Закаспийском крае зима практически не ощущалась, то в Петербурге декабрь выдался на редкость холодным. Пронзительный ветер с Финского залива кружил вдоль широких проспектов поземку, заставляя немногочисленных прохожих прятать лица за меховыми воротниками. Тех, разумеется, у кого они были. У худощавой барышни, осторожно ступающей по обледенелой брусчатке, такового не было. Да и вообще одета была она, мягко говоря, несколько не по сезону. По внешнему виду ее можно было принять за курсистку или молодую учительницу из народной школы. Иными словами, Одета она была скромно, чтобы не сказать бедно. Потертая шляпка без полей, длинное, скорее осеннее, нежели зимнее пальто, из-под которого выглядывал лишенный каких-либо украшений подол платья и немного стоптанные высокие ботинки со шнуровкой совершенно ясно указывали на крайне небогатое состояние. Тем не менее одинокая путница направлялась не куда-нибудь, а в модный салон, ставший с недавнего времени весьма популярным среди петербургской публики. Добравшись, наконец, до своей цели, она проигнорировала кнопку новомодного электрического звонка и со всей силы налегла на дверь, после чего оказалась в прихожей. После лютого холода и ветра, царящего снаружи, там было так тихо, спокойно и тепло, что даже не верилось, что вам угодно. С характерным ярославским выговором поинтересовалась хорошо одетая девица за стойкой, оскалив все 32 зуба в профессиональной улыбке. «Добрый день», – тихо ответила барышня. «Мне очень нужно повидать госпожу Берг. Прошу прощения, мадам», – с легким пренебрежением в голосе ответила работница. «Ноги Гедвига Генриховна очень заняты. Боюсь, они не смогут принять вас. Но, быть может, я вам чем помогу?» Лицо посетительницы мгновенно вспыхнуло. Разумеется, ее внешний вид не позволял думать, что она будет завидной клиенткой в этом заведении, но терпеть откровенное хамство от провинциальной хабалки было выше всяких сил.